Тация и Миюки вернулись в свои комнаты. Минами положила тарелки в хар и тоже покинула столовую. Фумия и Аяка отправились в предоставленную им спальню. Вскоре близнецы лежали на кровати, опечаленные столь скорым завершением задания. Тация сказал им, что раз он уже вернулся, то охранять дом больше не нужно. «Фумия, ты еще не спишь?» – вырвала брата из объятий дрема Аяка. «Нет, что такое, Нессон?» – вяло спросил юноша. «Нет». «Ничего важного, но...» «Не можешь уснуть?» Девушка лишь криво улыбнулась в ответ. «Кстати, давно мы не спали в одной комнате?» Брат и сестра хорошо ладили, и это знали все. В их отношениях не было ни капли притворства. Даже обмены колкостями не могли испортить дружбу близнецов. Эти двое доверяли друг другу больше, чем кому-либо. Ходили слухи, что они не спорили ни разу в жизни. Пусть близнецы и были неразлучны с самых малых лет, но спать в одной постели... Они словно вернулись в далекое детство. «Ага. Если честно, сначала мне не очень понравилась эта идея. Но теперь даже благодарна Тацу и Сану». Настал черед Фумии криво улыбнуться. «Не думал, что когда-нибудь увижу Тацу и Нисану таким подавленным. Но благодаря Миюки Сану он немного повеселел. Они выглядели как жених и невеста, а не как брат и сестра». «Мне с ней не тягаться», — проговорила Аяка, затем вдруг откровенно спросила. «Фуми, ты видел улыбку Миюки Анесамы? Улыбалась ли я так хотя бы раз?» Будь это завистью, Фумио, скорее всего, просто пошутил бы, но, почувствовав искренность в словах сестры, парень на мгновение замешкался. Пока он искал ответ, девушка продолжила. «У нее красивое лицо, но вряд ли дело только в этом. Наверное, на весь вчерашний день думала о Тацу и Сане. Она словно расцвела, пока разговаривала с ним». Аяка едва слышно вздохнула. Впрочем, ее вздох не остался незамеченным. «Похоже, Тацуя-сан взбодрился, да?» Девушка замолкла, но пауза не успела затянуться. «Спору нет, Миюки-сан великолепна, но ты же знаешь, что тоже весьма красиво», — спросил Фумия. «Извини, но я не в настроении выслушивать твою лесть. Кажется, ты переоцениваешь меня». «Нет-нет, вовсе нет. В одной только четвертой школе найдется целая куча парней, мечтающих встречаться с тобой, Нессон». «Ты все никак не успокоишься? Что ж, Ямитян?» Фумия громко сглотнул, а Яко усмехнулась и продолжила игривым тоном. «Объективно говоря, Ямитян тоже красива, не так ли? Если бы она не наряжалась как мужчина, то ее имя гремело бы по всей школе». «Я не наряжаюсь как мужчина!» «Знаешь, хотя меня это не интересует, но некоторые девочки любят обсуждать, скажем так, крепкую мужскую дружбу. Я слышала, как они часто упоминают Ямитян. А еще тех, кто подходит ей больше всего». «Мне все равно!» Раздался приглушенный вопль. Парень старался не шуметь. Потом Фумия повернулся к сестре спиной и бросил. «Спокойной ночи!» Хихикнув про себя, Аяка тепло ответила. «Спокойной ночи!» Ночь закончилась, унеся с собой горечь поражения. 20 февраля 2097 года Тацу и Якому с учеником повезли тело Тошиказу в дом Тиба. Масаки хотел присоединиться, но монах остановил его, сказав, что это не визит соболезнования. Они идут объяснить обстоятельства смерти Тошиказу. Миюки не знала о причинах поездки брата, она осталась дома вместе с Фуми, Аяко и Минами. Вполне возможно, что сейчас девушки играли или лепили сладости. Не менее вероятно и то, что они втянули в свои забавы и бедного Фумию. Вскоре фургон остановился перед домом Тиба. Заранее уведомленные о визите члены клана вышли навстречу. «Я искренне сочувствую вашей утрате», — сказал Якому, покинув фургон. «Мне жаль, что мой глупый сын доставил вам неприятности». Склонился в глубоком поклоне глава клана, Тиба Дзютира. Даже в 50 лет он оставался в отличной форме, но было заметно, что ужасная новость сильно его подкосила. Когда ученик Якому вытащил тело из фургона, семья не смогла сдержать слез. Даже с накрытым тканью лицом Тошиказу было невозможно не узнать. Заплакала женщина в черном платье, Санэ, старшая сестра погибшего. Тацуя натыкался взглядом на лица знакомых и незнакомых людей и видел лишь горе. Только одного человека он не мог найти. Тибуна Оцугу. Ходили слухи, что вундеркинд клана Тиба не очень хорошо ладил с Тошиказу, но вряд ли настолько плохо, чтобы остаться равнодушным к смерти брата. Скорее всего, он был занят чем-то важным вдали от дома. Последней наружу вышла Эрика. Взгляды друзей встретились, хотя меньше всего Тацуя хотел увидеть именно ее. Впрочем, для разговора с Эрикой он и прибыл сюда сегодня. «Пожалуйста, заходите». Возникшие из-за спины Дзютира ученики клана Тиба подхватили тело, положили его на носилки и понесли в главный дом. За ними потянулись остальные, Якома и Тация возглавили шествие. Вскоре на улице остался только ученик-монаха. Труп отнесли в комнату Тошиказу, которая выглядела на удивление чисто и не походила на колостяцкую берлогу. Нет, ей больше подходило слово «пустующее». Кроме стола, шкафа и одинокого меча на подставке здесь ничего не было, тело оставили на футоне, оно побудет здесь вплоть до похоронной службы. Поскольку погребения собирались проводить священники семьи Тиба, Якума не стал предлагать свои услуги. Потом Дзютира повел гостей в приемный зал, здесь также царствовал аскетизм, никаких диванов, только подушки для тех, кто не привык сидеть на ногах. Впрочем, Якума и Тация могли обойтись и без них. «Я искренне прошу прощения за доставленные неудобства. Примите мою благодарность за ваши труды». Дзютира положил руки на татами и низко поклонился. Рядом склонила голову Эрика. Больше никого из семьи Тиба здесь не было. Жена Дзютира давно умерла. Наоцугу отсутствовал. А Санаи осталась в комнате Тошиказу. Нет сомнений, она все еще рыдала над телом брата. Эрика же до сих пор не пролила ни одной слезы. Также вызывало недоумение надетая Эрикой школьная форма. Зеленый пиджак и белое платье выглядели неуместно на фоне траурных одеяний. «Ваш сын Тибо-сама встретил свою смерть при весьма необычных обстоятельствах. Поэтому я считаю своим долгом объяснить вам, как это произошло. Надеюсь, вы выслушаете меня», — проговорил Якума. Дзютира слегка склонил голову. «Пожалуйста, я буду очень признателен. Честно говоря, все это выглядит очень странно. Примите мои соболезнования». И Якума начал свой рассказ. Так глава семьи Тиба узнал о волшебнике-террористе из Дахана, операции по его захвату и битве Тацу с Тошиказу. «Ночью мы провели церемонию очищения от проклятия, поэтому все следы темной магии уничтожены», — закончил монах. Дзютира прикрыл веки, лежащий на его коленях кулак временами подрагивал. «Спасибо вам за помощь», — твердо произнес Дзютира, открыв глаза. Диалог закончился, и монаху принесли чай. Дзютира хотел поговорить о стации, но Эрика утащила парня в додзе. Глава Тиба не стал ее останавливать, он догадался, что Тация вовсе не возражает. Додзе пустовала, тренировки остановили из-за подготовки к похоронам. Эрика вышла в центр зала и села, Тация тоже опустился на деревянный пол, лицом к девушке. «Ты привез брата назад домой, и я глубоко признательна тебе за это». Резкий поклон. Не дав Тацию опомниться, девушка тут же подняла голову и впилась в лицо юноши взглядом. «Ответь мне». Такой же резкий голос, источающий холод. «Волшебник, что превратил моего глупого брата в марионетку. Ты поймал его?» Зло сказанные слова «глупый брат» выдали ее печаль. «Он мертв, но у нас нет тела». «Понятно», — помрачнела Эрика. Тацию совершенно не удивился бы услышан скрежет зубов. «Что ж?» — вымученно продолжила она. «Тогда единственный человек, которому я могу отомстить, это ты, Тацию-кун?» «Полагаю, что так». Принял необоснованное обвинение парень. В конце концов, он сам признался в убийстве Тошиказу. После кивка юноши Эрика едва заметно вздрогнула. «Тация, разве ты не мог сделать что-нибудь?» Эрика знала о восстановлении и о том, что эта магия требует в обмен. Девушка понимала, что не имеет права возлагать на Тацию такое бремя. Понимала, что Тошиказу лишь заплатил за свою ошибку, пусть цена и была слишком высока. Но вопрос все равно сорвался с языка. «Мёртвых нельзя вернуть к жизни». Прозвучал сухой ответ. У Тации не было причин чувствовать себя виноватым, но Эрику возмутило его равнодушие. «Шиба Тация, сражайся!» выкрикнула девушка, поднимаясь с колен, и тут же отлетела к краю площадки, сбитая с ног ударом Тации. Эрика с трудом встала, сорвала со стены деревянный меч и повернулась лицом к противнику. На нее спокойно смотрел расслабленный юноша. Эрика приняла боевую стойку, острие меча смотрело Тации в лицо. Словно этого и дожидаясь, парень двинулся вперед. Нисколько не заботясь о ритме боя, девушка ринулась навстречу. Клинок описал полукруг, падая на голову юноши. Слишком небрежный удар для мастера меча. Не сбавляя шага, Тация поймал лезвие и, сжав его покрепче, просто отбросил Эрику. Девушка отпустила рукоять и покатилась по полу. Остановившись, она поднялась на одно колено и увидела перед глазами деревянное острие. Тация не преминула воспользоваться отнятым оружием. «Ты победил!» Признав поражение, Эрика опустилась на пол и зарыдала. Юноша молча дождался, когда она перестанет плакать. «Между прочим, когда девушка плачет, порядочный человек должен предложить ей платок». С кривой улыбкой Тацуя протянул требуемое Эрике. «Возвращать не нужно». «Что ж, тогда не жалуйся, если я так и сделаю». Она промокнула слезы, прочистила нос и, будто недовольная результатом, утерла лицо рукавом пиджака. «Знаешь, будь меч настоящим, я бы отрезала тебе руку!» Выпалила девушка, словно оправдывая свое поражение. «Но он был деревянным». Натянуто улыбнулся Тация, глядя на брошенное оружие. И зачем ты так внезапно меня ударил?» «Я подумал, что бой уже начался». В ответ раздался лишь раздраженный стон. Похоже, Эрика наконец-то пришла в себя. Острый взгляд покрасневших глаз и новый вопрос. «Тация-кон, мой глупый брат был сильным?» «Да. Даже превратившись в марионетку, он оставался серьезным противником». «Понятно. Тация-кон, твоя похвала – лучшее соболезнование», – прошептала Эрика, повернувшись к парню спиной. Девушка не стала извиняться, впрочем, юноша не нуждался в ее извинениях.